Глава 6, в которой Бабарский делает предложение, Помпилио расслабляется, а Лаерак едет на вокзал. 17 королев. Ты еще не был в 17 королевах? Лучшие девочки за пределье, самые лучшие, их всего 17. И хозяин заведения тщательно отбирает. Ты до сих пор сидишь на вихеле? Товар хороший, не спорю, но попробуй Балиану, кардонийскую траву, которая скоро вытеснит вихель. Новая тактика уличных зазывал. Никаких воплей. Лишь ласковые нашептывания, сопровождаемые точно выверенными улыбками и жестами. Вопли всем надоели, а при использовании новой тактики появлялось ощущение, что не товар с услугами тебе по нахалке впаривают средь бела дня, а старый друг дает добрый совет, к которому стоит прислушаться. Самая настоящая спорки. Рот от уха до уха и никаких зубов. Выиграл 2000 геллеров. Тебе ведь нравятся собачьи бои? Главный закон зеркала гласит, что у всего на свете есть отражение. Иногда кривое, но всегда перевернутое. А главный закон взрослой жизни напоминает, что у любой лицевой стороны есть оборотная. Иногда непривлекательная, если не сказать отвратительная, навсегда скрытая. Именно скрытым, непривлекательным и кривым отражением Герметикона служил Омут, межпланетное сообщество преступников. Не единое, составленное из множества банд и группировок, но прекрасно организованное сообщество, четкости законов которого, а также строгости их соблюдения, могло позавидовать иное государство. Омут был везде, вымогал деньги у лавочников и содержал публичные дома, торговал наркотиками и занимался контрабандой, грабил банки, искупал у пиратов добычу, но живым. Наиболее наглядным воплощением Омута были веселые районы, что пиявками цеплялись к сферопортам, высасывая смешанное с кровью золото. Именно в них Омут жил полной жизнью, подмигивал прохожим усталыми глазами уличных шлюх, дурманил струящимся из притонов дымком и безумно хохотал за карточным столом. Здесь велись контрабандные дела, и здесь был настоящий Омут. Место, где преступники чувствовали себя в относительной безопасности. «Приотцы на нас сразу рукой махнули. Поняли, что не справится», — продолжил повествование Сличер. «Местных, у унигарцев, то есть, мы научили отворачиваться. Деньги, они ведь всем нужны, и миллионерам, и полицейским. А вот с ушарцами пришлось тяжело. Заявляться к нужному человеку без рекомендаций, просто с улицы. А давай, любезный, поговорим о том о сём, в омуте принято не было. Тем более, когда речь шла о серьезном деле, тем более, когда дело серьезное предлагал инопланетник. Требовалось поручительство». Но сложностей с ним не возникло. Бабарскому приходилось вести дела с криминальными заправилами, и сказал за него сам «умный зум», известнейший в омуте организатор сделок. А поскольку слово «умного зума» котировалось невероятно высоко, встречу назначили быстро и в удобное для их время. И теперь они с посредником неспешно топали по булыжной мостовой улице «Все, что надо» к таверне «Поддай пару». А единственным неудобством, за исключением нескончаемых предложений грамотно потратить деньги, был столь же нескончаемый бубнёж справа. Сличер отчего-то решил, что заезжему гостю безумно интересна краткая история кардонийского бандитизма. Издание «Нацте» под редакцией помощника «Умного зума». Впрочем, Бабарский умело скрывал раздражение. «Ценский раствор, дружище, только в нашем заведении». А после того, как ушерское оружие стало пользоваться популярностью во всех окрестных мирах, волосатики окончательно озверели. Решили, что омут лишает их прибыли? Ага. И что сделали? Объявили войну. Похвально, брякнул суперкарго. Что? Для Сличера Бабарский был просто человеком от умного зума, ничего сверх этого. Даже имени коротышки-посредник не знал, но предполагал, что пухленький, непрерывно ноющий по поводу своих болячек-недомерок, имеет в омуте вес. И потому последнее замечание вызвало у Сличера неподдельное изумление, которое Бабарский поспешил развеять. «Нечасто государства рискуют объявлять нам открытую войну», — объяснил их. «И уж совсем немногие способны ее выиграть». «Почему ты решил, что ушарцы победили?» — хмуро спросил Сличер. «Ты говорил о них зло, совсем без иронии», — пожал плечами Бабарский и закашлялся. «Проклятие! Мои легкие не приспособлены к морскому воздуху!» «Много соли? Холодный ветер!» «Сегодня жарко!» «Кому как!» Посредник покосился на шарф, которым их обмотал шею. Хмыкнул, вытер со лба пот. Вечерок выдался душным, но хихикать над болезненностью спутника не стал. Вместо этого неожиданно продолжил неприятную тему. «Они нас сделали!» «Как?» «Играть не пришлось!» Бабарский действительно удивился. «Это невозможно!» «Невозможно уничтожить омут», — поправил его Сличер. «Но придавить, пожалуйста». Ушерцы дважды высаживали в Унигард морских десантников и блокировали запределье на 5 дней и 2 недели. Посадили за решетку начальника таможни, после чего наши деловые операции полностью остановились. Отправили на каторгу 3 лидеров. «Лидеров?» Они же не мараются, за что их брать? Обвинения выдвинули лживые, но судьям это не помешало. Посредник зло усмехнулся. Короче, через 2 месяца, когда стало понятно, что волосатики не остановятся, мы предложили переговоры. «Верзийский вариант», — пробормотал их. «Вроде того», — кивнул Сличер. В свое время он пошатался по герметикону и прекрасно понял, что имеет в виду спутник. Знаменитая верзийская жандармерия яростно давила местный криминал до тех пор, пока уголовники не взмолились о пощаде, после чего им продиктовали условия капитуляции, и с тех пор местный веселый район Поднебесье считался самым законопослушным в Герметиконе. Его даже полиция патрулировала. «Эх!» Из дверей ближайшего кабака вылетел пьянчушка, за ним бросились вышибалы, догнали и принялись молча молотить ногами. «И как же вы теперь?» — поинтересовался их, осторожно обходя занятых непростой работой здоровяков. «Нормально», — махнул рукой посредник. «Волосатики выдвинули вполне разумные условия. Первое. Все оружие, уходящее с их заводов и фабрик, должно быть оплачено тем или иным образом». «Молодцы». «Второе. Торгуя оружием, омут и ушер не мешают друг другу». «Монополия — высшая форма экономической организации», — одобрил Бабарский. «Кто это сказал?» «Логика. Самая обыкновенная логика. Только при монополии можно получить максимальную прибыль». «С этим не поспоришь», — согласился Сличер. «А теперь признавайся, зачем ты рассказал мне эту высшей степени поучительную историю?» — неожиданно спросил их. Но смутить посредника у него не получилось. «Чтобы скоротать время», — равнодушно ответил Сличер. «Кстати, мы почти пришли». И остановился в 3 шагах от крыльца таверны, не желая заканчивать разговор рядом со скучающими у дверей вышибалами. Хотел намекнуть, что некоторые лидеры местного омута слишком тесно связаны с волосатиками, догадался Бабарский. «Если соберешься играть против ушера, придется внимательно выбирать друзей, потому что даже тот, кто сейчас нейтрален, не упустит возможность оказать волосатикам услугу». Сличер выдержал многозначительную паузу и объяснил. «За ними сила». «Я тебя услышал», — кивнул Бабарский. «Он тоже умел быть многозначительным. Но спрашиваю еще раз, зачем ты мне помогаешь?» «За тебя сказал умный Зум. Причем сказал серьезно». Посредник улыбнулся. «Расскажи умному, что тебя хорошо встретили и хорошо помогли, и мы в расчете». Судя по всему, Сличеру надоело на кордоне, и он хотел повышения. «Договорились. О чем?» «О разных вещах, которые будут интересны и мне, и тебе». «Ты удивительно забавен, мой неизвестный невысокий друг», — расхохотался серый штык. «И не будь здесь Сличера, я счел бы тебя пройдохой». «Наш гость не пройдоха», — вставил слово посредник. «Он не называет имени и не торопится излагать дело». Серый покрутил головой. «Зачем ты его привел?» Крепкий, плечистый, до черна загорелый, с белыми, выцветшими на солнце волосами и яркими лучистыми глазами, Штык напоминал рыбака, одного из тех, что каждое утро выходит из Унигардского порта в море. Отец Серого и впрямь вкалывал на баркасе, но сам Штык занимался семейным бизнесом лишь до 17 лет, после чего перешел на опасную, но прибыльную криминальную работу. Наверх Серый поднялся с низов, славился среди коллег аккуратностью, осмотрительностью и умом, которые и помогли ему возглавить самый мощный клан кордонийских уголовников — Рыбацкой. Организацией Штык правил уже 20 лет и считался долгожителем. «Зачем ты его привел?» «Он приглядывается», — пояснил Сличер. «Немного волнуется. На самом деле я хочу понять, смогу ли получить от тебя то, что мне нужно», — нахально произнес их, «потому что взамен я предлагаю очень много». «Очень!» — с веселым изумлением переспросил Штык. «С поддельным, надо отметить, изумлением. Больше, чем ты думаешь. А если окажется, что меньше?» Никто, кроме ближайших помощников, не смог бы понять, что в голосе главаря мелькнула угроза. Однако их умел читать лица, он понял, но не смутился. «Тогда ты узнаешь, что я за свои слова отвечаю». Серый снова улыбнулся. С интересом улыбнулся, лихорадочно пытаясь оценить сидящего перед ним толстяка. «Таверна «Поддай пару» располагалась в самом центре Запределья, на Водяной площади, названной так в честь 30 лет как сломанного фонтана. Собственно, таверны «Поддай пару» не являлась. Из еды в ней подавали исключительно выпивку, и правильнее было назвать ее баром. Да размеры не позволяли. Двухэтажный особняк. На первом пьют, на втором номера. На скромный бар не тянул. А называть свою штаб-квартиру борделем, каковым она в сущности являлась, Серый не хотел. Вот и приучил народ к слову «таверна». Гостя, самим зумом сосватанного, Штык принял в кабинете. Отдельной комнатки, предназначенной для приватного пьянства с сотрудницами второго этажа, и тем ясно дал понять, что не считает предстоящую беседу заслуживающей особого внимания. И первый взгляд на длинноволосого коротышку подтвердил опасения Серого. Разве такой клоун способен предложить серьезное дело? Но постепенно уверенное поведение толстяка заставило Штыка изменить отношение к происходящему. «Занимаешься оружием?» — легко осведомился их. «Мы на кордоне, мой неизвестный друг. Здесь все занимаются оружием». Серый плеснул себе ячменный, добавил содовый и раскурил толстую сигару приотского производства. На взгляд Бабарского местный табак невыносимо вонял, но о других сортах патриотичные кордонийцы, судя по всему, не слышали. «У Шерова производит, а мы им занимаемся». «Я слышал, на Приоте хорошо развито сельское хозяйство, и оттуда идет много интересных трав», — продолжил светский разговор их. «Я наркотой не занимаюсь. Для этого другие спецы есть», — проворчал Серый. «Что же касается оружия, то оно ценится высоко, а его производство дает работу многим простым людям. Поэтому я, если можно так выразиться, патриот. Я работаю на благо планеты». «Но не все это понимают», — обронил Бабарский. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Штык. Струя вонючего дыма влетела прямо в суперкарго, но хрупкий здоровьем толстяк даже не кашлянул. «Есть люди, которые считают, что оружием следует торговать лишь по официальным каналам». Их вздохнул. «Печально, но они есть, и они тебе мешают. Мы говорим о полиции». «Не местной полиции», — уточнил Бабарский. Витиеватая манера стала раздражать бандита. «Хочешь помочь мне в экспортных операциях?» — поинтересовался Серый. «Ты не поверил в мои возможности, поэтому я начал разговор с оплаты». Их улыбнулся. «Которая окажется выше, чем ты думаешь». Выбранная им стратегия разговора наконец начала давать результат. «Считай, что ты меня заинтересовал», — медленно произнес Штык, «но теперь, поскольку мы говорим об оплате, давай без намеков и уловок, прямо, по существу». И Серый залпом допил бедовку. «Без намеков? Хорошо, можно и так», — Бабарский подался вперед. «Эри Фар, твой племянник, пытался торговать оружием на Вельмене, планете Лингийского союза. Попытка оказалась неудачной. Эри огреб 12 лет каторги, Уже отсидел 2 года, но мы оба знаем, что он протянет не больше 5. Лингийская каторга — это тот же смертный приговор, только с мучениями. «Я запретил напоминать мне об этой истории!» — рявкнул Серый. «Потому что она тебя гложет. Ты приехал на Кордонию сдохнуть!» Штык яростно посмотрел на их. «Ты в шаге от смерти, придурок!» Сигара с размаху вонзилась в столешницу, а в левой руке бандита блеснул короткий рыбацкий клинок. Именно такими ножами его подчиненные вспарывали животы рыбам и конкурентам. «Ты меня оскорбил!» Сличер незаметно отодвинулся в сторону, оставив глупого гостя один на один с разъяренным Серым. «Ты...» «Я приехал, чтобы вернуть тебе племянника», — невозмутимо сообщил Бабарский, не бросивший на клинок даже самого быстрого взгляда. «Это больше, чем ты ожидал, или меньше?» «Это...» Примерно 5 секунд понадобилось Штыку, чтобы осознать смысл услышанной фразы, и еще 10, чтобы подобрать в ответ нужные слова. «Это невозможно!» «Почему?» — удивился их и наивно хлопнул ресницами. «Все знают, что лингийцы не отпускают преступников», — угрюмо бросил бандит. «У меня есть нужные связи». «Ты хоть понимаешь, что ты сказал?» Теперь в голосе Серого послышалась откровенная угроза. «Умный Зум ручается за этого человека», — тихо произнес Сличер. «Или наш безымянный гость сдержит свое слово, или будет иметь дело с умным». «Он будет иметь дело со мной!» Штык врезал кулаком по столу. «Со мной!» И бешено посмотрел на спокойного, как медитирующий Бамбадао их. «Я выну из тебя кишки!» «За что?» «За...» И Серый сдулся. Недоуменно покрутил головой. Взгляд на затаившего дыхание посредника, взгляд на коротышку, почесал в затылке и негромко произнес. «Я порченный». И этой фразой признал поражение. Нож исчез. Штык уселся в кресло, раскурил следующую сигару, выдохнул дым и спокойно продолжил. «Я имею девок, с этим проблем нет, но понести от меня они не могут и никогда не могли. И поэтому Эри был мне как сын», — Серый помолчал. «Мой несчастный брат, да хранит его святая Марта, утонул 20 лет назад, и я честно заботился о его сыне, о моем сыне. Эри вырос на моих глазах, стал мужчиной, стал похожим на меня и даже...» Еще одна пауза, но бандит справился. «На Вельмен Эри отправился втайне от меня. Хотел доказать, что крут, что достоин зваться моим сыном, пусть и названным. Он вернется», — уверенно произнес их. «Мое слово. И слово умного Зума», — напомнил Сличер. «Ты ведь знаешь, Серый, что во всем Герметиконе нет обещаний крепче. Значит, можно не волноваться. Чудо случится. Лингийцы отпустят контрабандиста». «Что взамен?» — глухо осведомился Штык. «Ты поможешь мне отыскать того, кто сжег канонерки?» — спокойно ответил Бабарский. «Поможешь отыскать террориста». «Что?» И Сличер, и Штык недоуменно вытаращились на толстенького их. Но тот повел рукой, отсекая ненужные вопросы, и закончил. «Я хочу поговорить с этим человеком. А о чем? Не ваше дело». «Я остаюсь совсем одна. Я ухожу, чтоб не вернуться. Мой милый друг, моя мечта в том, чтобы больше не проснуться». Знаменитая пауза, что последовала за последней фразой арии, не сопровождалась знаменитой же тишиной. Ее убили противный треск и механическое шипение. «Занятно!» — пробурчал Помпилио. «Тихо!» Еще через мгновение вступил оркестр. Но чарующий момент, о котором с придыханием рассказывали все зрители первого царя, растворился в посторонних шумах, летевших из вытянутой раковины звуковой трубы. «Выключи!» — попросил Дердагентур, и Этель послушно сняла с пластинки иголку. Шипение угасло. «Тебе не понравилось?» «Как ты сказала, это называется?» Адеген бросил брезгливый взгляд на ящик, из которого и торчала выпускающая звуки железяка. «Граммофон!» — повторила девица. «Его придумали на Голландии для того, чтобы можно было слушать оперы дома». «Для чего?» «Чтобы слышать меня, когда я гастролирую в другом мире». «Не понравилось!» — резко произнес Дердагентур. «Потому что граммофон Голоницкий?» «Потому что я не услышал твоего голоса. Он перевран!» «Спасибо, дорогой!» «Это не комплимент!» — отрезал Помпилио. «Ты восхитительная певица, но эта странная машина с раструбом все портит». «Зато нам не мешают музыканты», — рассмеялась женщина. «И мне не нужно идти к роялю. И когда ты снова отправишься путешествовать, сможешь взять с собой арии в моем исполнении». «Я лучше прилечу на твое выступление», — усмехнулся Дердагентур, медленно почесывая обнаженную грудь. «Спасибо, дорогой». Дешевых комнат гранд-отелю Нигард не предлагал. Десятиэтажный красавец, сложенный из серого и красного камня, стоял в самом центре сферы порта на самой главной площади, распахивал двери исключительно для исключительно важной публики и состоял исключительно из люксов, королевских люксов, дарских люксов и неприлично роскошных царских апартаментов. Но год назад владельцы гранд-отеля решили, что давно не предлагали дорогим клиентам что-нибудь новенького, особенного, и на крыше гранд-отеля появился первый на кордоне пентхаус. Собственно, номер состоял всего из 5 комнат, но вся прилегающая крыша была превращена в чудесный сад, в одном из уголков которого располагалась похожая на небольшой бассейн ванна, рядом с которой и отдыхал на тахте расслабленный Адыген. Черноволосая Этель, всю одежду которой составляла тончайшая простыня, оставила граммофон, медленно прошла вдоль ванны, ведя пальцем по воде, взяла с низенького столика бокалы с вином и грациозно расположилась рядом с Помпилио. «Игристая выдохлась». «Позвони, пусть принесут еще». «Не хочу». «Игристого? Не хочу никого видеть», — улыбнулась певица. «Надоели». Ночь давно и плотно окутала Унигард прохладным покрывалом, в котором запутался чудесный вид на океан. Юный месяц и россыпь звезд создавали романтичную атмосферу, но осветить маленький сад не могли. Пришлось включить фонарь, и его желтый свет с вожделением ласкал Этель, формируя причудливые тени на аппетитных выпуклостях певицы. Покатые плечи, большая грудь, полные бедра. Кожане можно было назвать толстушкой, но этот эпитет использовали исключительно завистники. Как и любая певица, Этель не могла быть тощей, однако тщательно следила за собой, не позволяя роскошному телу превратиться в расплывшийся бурдюк. «Ты не представляешь, как я рада видеть тебя на кордоне!» «Неужели?» — усмехнулся Помпилио, запуская правую руку в длинные волосы женщины. Кудрявые черные волосы, влажные, пахнущие андонийской ромашкой. Этель обожала тонкий, чуть горьковатый запах этого простого цветка. «Здесь скучно до ужаса», — подтвердила Кожани, делая маленький глоток вина. «Местные не могут полностью отдаться веселью, потому что слишком озабочены своими проблемами. Одни ненавидят других, другие ненавидят первых, а третьи замерли, ожидая, чем все закончится. Каотианцы, ну ты их знаешь, скупые сухари, а голонитов я недолюбливаю за отсутствие блеска. Но ты частенько гастролируешь на Голане. Все зависит от ангажемента». «Кордонийский ангажемент оказался выгодным?» Дердагентур оставил волосы певицы в покое и теперь нежно гладил ее плечи. Гладил умело, заставляя женщину мягко выгибаться, становясь похожей на довольную кошку. Однако последний вопрос Кожане не понравился. «Зачем ты тянешь из меня правду?» «Чтобы мне не рассказал ее кто-нибудь другой. Для тебя важно услышать правду от меня?» Наивной дурочкой певица не была. Спрашивала она не всерьез, просто чтобы поддеть любовника, но где-то в глубине души Кожане мечтала о чуде, о принце на белом коне, о том, чтобы нашелся. «Этель!» — Помпилио поднял брови. «Извини». Женщина сделала еще один глоток вина и честно ответила. «Каотианцы хотели, чтобы я очаровала Винчера Дамагаро. Они предложили ангажемент, утроили официальный гонорар и долго рассказывали, насколько интересный человек наш бородатый консул. То есть их бородатый консул. «И как?» — хладнокровно осведомился Дердагентур. «У меня много недостатков», — спокойно ответила певица. «Я люблю бывать с мужчинами, и многие называют меня шлюхой. Но я не проститутка. Я не сплю по приказу. Я, конечно, не женщина, но мне кажется, Дамагара способен понравиться». «Он мне понравился», — не стала скрывать Кожани. «И?» «Я пообщалась с ним 10 минут и поняла, что никто на свете не способен повлиять на его решение. Никто. Дагомара — фанатичный патриот или патриотичный фанатик. Ради Ушера он переступит через кого угодно». «Я знаю». «А каотианцам это знание стоило утроенного гонорара», — рассмеялась певица. «Когда Дагомара понял, для чего твои родственники пригласили меня на планету, а он не дурак, он понял сразу. Так вот, когда он понял, мы стали хорошими друзьями. Не более». «Не верю». «Почему?» «Когда ты рядом, нормальный мужчина не способен остаться равнодушным». «Спасибо, дорогой». Этель повернулась, провела пальцами по губам Помпилию, а затем мягко откинула полу халата и осторожно погладила покрытую шрамами ногу Адигена. «Болит?» «Сейчас нет». Теплая ладонь медленно скользила по безобразным рубцам, но еще больше тепла было в голосе женщины. «Болела?» «Сильно». Дердагентур прищурился. «Что веселого?» На полных губах Кожани заиграла улыбка. «Неуместно, учитывая предыдущий вопрос. Я оказалась права». «В чем?» Черные глаза Этель превратились в черные омуты, бездонные, но манящие. «Я была уверена, что пострадали у тебя только ноги, и не ошиблась». Простыня медленно скользнула на пол. Помпилио улыбнулся в ответ и нежно прикоснулся к женщине. «Жестокость редко приводит к желаемым результатам, зато гарантированно порождает не менее злой ответ. Идеалисты, ставшие мучениками анархистов-нердов, сознательно шли на смерть, намереваясь открыть глаза забитому народу, и в чем-то преуспели, поскольку бескорыстная жертва во все времена производила на людей сильное впечатление. Но идеалисты отправились на каторгу, а пришедшие им на смену вожди, возмущенные, озлобленные, не нашли пути лучшего, чем террористическая война. И герои смущенного воскресения, добровольно отправившиеся на муки и смерть, стали знаменем тех, кто понес муки и смерть другим. Трудно поверить, но каких-то 50 лет назад улицы крупнейших городов Герметикона превратились в поле боя, на котором рвались бомбы и звучали выстрелы. Каждый встречный мог оказаться фанатиком-мердом, убийцей, готовым пожертвовать собой ради идеи. А каждый убийца мечтал войти в историю как самый массовый, унесший больше жизни, чем остальные. Взрыв на Верзийской выставке. 75 погибших. Взрыв собора Доброй Дочери в Аномараке. 342 трупа, включая 150 женщин и детей. Список можно продолжить, но всех превзошел отравивший Шекберский водопровод Дандир Каперо. 8000 смертей в течение одного дня. Борьба за свободу принимает порой весьма причудливые формы. Резонанс после Шекберской трагедии был таким, что даже галаниты, которых многие подозревали в тайном сотрудничестве с нердами, ведь атаки анархистов были направлены против адегенов и алгеменической церкви, объявили о полной поддержке любых действий, направленных против террористов. На всех планетах ожерелья были приняты драконовские законы. За пропаганду анархического учения 10 лет каторги. За любое доказанное пособничество террористам 10 лет каторги. За соучастие в террористических актах – смертная казнь. Нердов преследовали как бешеных собак, и даже до каторги они доживали редко, массово погибая, оказав сопротивление при задержании. Вожди и теоретики анархизма были изловлены и отправлены на виселицу. Само слово «нерд» стало ругательным, но убить идею гораздо сложнее, чем человека. Это похоже на путешествие в тоннеле. Непроницаемо черный, без сахара и сливок, кофе летней ночи, мощный прожектор, желающий расплескать его светом, но бьющий на жалкие десятки метров, и лесенка торопливых шпал, бегущих под нескончаемыми рельсами. Только они казались реальными, шпалы и рельсы, сдавленные со всех сторон непроницаемым мраком. Только их выдергивала из черного кофе ложечка резкого света, но выдергивала лишь для того, чтобы бросить на съедение голодному паровозу, летящему сквозь тьму гиганту, обожающему поглощать разложенные на земле лесенки. Но паровоза не видно. Его растворил в себе кофе, а прожектор бил из лба, оставляя гиганта в тени. Паровоз гудел, стучал, дарил скорость, но не показывался, спрятавшись в черном кофе вместе с полями, горами, лесами, мостами и станциями. Паровоз не существовал, оказался, и все вокруг тоже. И трудно было отделаться от мысли, что по лесенке шпал и рельсов мчится один только свет, нематериальный, чудом зародившийся в черном безвременье ночи. Но Малькольм Фрей доподлинно знал, что это не так, что в действительности за спиной гиганта, настоящего, взаправдышнего, существующего гиганта, тянутся долгой змеей тяжело груженные вагоны. А вокруг двухколейной дороги, принадлежащей северным чугунным путям, расстилаются поля и леса, что мир есть, разлитый по нему кофе скоро исчезнет. Не навсегда, до следующей ночи, но обязательно исчезнет. Малькольм Фрей был реалистом, водил паровозы уже 23 года и никогда, даже будучи зеленым юнцом, не поддавался романтическим настроениям и не видел в ночном рейсе ничего, кроме ночи и рейса. Ну и паровоза, естественно. Слышал новость. Ушерцы хотят ставить на локомотивы рации. Скотт, вот уже 7 лет бывший бессменным помощником Фрея, прочитал об этом еще 2 дня назад, но позабыл. И только сейчас, глубокой ночью, припомнил интересную тему. «Рации?» — переспросил машинист, поправляя форменную фуражку. «Как на корабли? Зачем?» Консервативный Фрей был полностью доволен существующим положением вещей и не видел необходимости в изменениях. Новомодным рациям, которые чаще ломались, чем работали, Малькольм не доверял, отдавая предпочтение старому доброму телеграфу. В ответ Скотт пожал плечами. «А вдруг в дороге что случится? Мост, допустим, рухнет или путь повредится?» «Если впереди сейчас мост, допустим, рухнул или путь повредился, — передразнил приятеля Фрей, — то нам от рации толку не будет. Мы все равно затормозить не успеем. Ухнем с этого моста и до свидания». «Типун тебе на язык!» — быстро произнес Скотт. «Я ведь не то имел в виду. А что? А то, что нам по рации о мосте рухнувшем сообщить успеют. Кто? Стрелочники? Или обходчики? Мало, что ли, людей на чугунке работает?» «Людей полно», — не стал спорить Фрей. «О том и речь», — оживился Скотт. «Если что случится, нам тут же сообщат, мы скорость сбросим, потом остановимся, и никто не пострадает. А семафоры зачем? А если прозеваешь какой? А это будет означать, что я плохой машинист и ни на что, кроме как с моста, не гожусь». Перед глазами помощников стала ужасающая картина железнодорожной катастрофы. Летящий в реку паровоз, за ним ломающаяся цепочка вагонов, взрывающийся кузель и огонь. Повсюду огонь. «Ты смеешься!» — догадался Скотт. «Смеешься, да?» Видение рассеялось, но внутри еще оставалось прохладно. Еще таилась внутри капелька ужаса, что на мгновение овладел помощником. «Смеюсь», — признался Фрей и тут же напомнил. «Через час останавливаемся, пропускаем первый скорый. И воды набрать надо», — перешел на деловой тон Скотт. «До унигарта не дотянем». «Наберем», — хмыкнул машинист. «Времени полно». «На этот раз будет не просто красиво», — негромко произнес привалившийся к дереву Шо-сапожник. «Если все пройдет, как задумано, то и пать мой тухлый финиш превзойдешь самого себя». «Это будет хороший спектакль», — спокойно ответил Лейерак. «Великий. Хороший». Ночная тьма напоминала битум. Залила мир густой смолой, вычеркнула все, даже пальцев на вытянутой руке не видно, чего уж говорить о собеседнике, находящемся в трех шагах. Отто не видел сапожника, но был уверен, что Шо улыбается. «Ты не наслаждаешься победами заранее, огнедел. Ты прекрасно представляешь грандиозный финал, но запрещаешь себе восхищаться им до тех пор, пока он не случится». «Я осторожен», — уточнил Лайерак. «Или суеверен? Какая разница?» «Согласен, никакой», — признал Шо. «Главное, что ты переживаешь свой триумф однажды, а я, благодаря богатому воображению, несколько раз. И скажу тебе честно, огнедел, сейчас я жалею, что служу в нашей труппе актером. Я с удовольствием занял бы местечко в партере». «Не перегибай», — поморщился Отто, но оба террориста понимали, что Лайераку приятно слышать неприкрытую лесть старого напарника, и тот факт, что сапожник уже влил в себя полбутылки бедовки, ничего не значил. Пьяный, слегка поддатый или трезвый, Шо действительно мог представить спектакль до самого финала. Сапожник заранее восхищался действом и режиссером, а Отто не стеснялся признаваться себе в том, что без предоставленного заказчиком снаряжения настолько грандиозной постановки не случилось бы. В ящиках, полученных огнеделом, находилось как привычное, но усовершенствованное оружие вроде огнеметов, что они использовали при атаке на порт, так и уникальные приспособления, вызвавшие у Лайерака неподдельное восхищение. Необычные смеси и алхимические растворы, обладающие поразительными свойствами, зажигательные бомбы с хитроумными взрывателями и многое другое. Огнедел радовался как ребенок и, разрабатывая акции, тщательно рассчитывал каждый взрыв, каждый язык пламени. В отличие от Шо, Лайерак получал удовольствие не только от действия и финала, но и от подготовки к ним. «Это будет красиво», — повторил сапожник. «Спектакль войдет в историю». «Но его мало кто увидит», — вздохнул Отто. «Увы, наши постановки не для всех», — рассмеялся Шо. «Не шуми». «А кто услышит?» Сапожник потянул из кармана флягу, но, поразмыслив, вернул ее обратно. «Кто нас здесь услышит, огнедел? Кузнечики? Суслики? Совы? И опять не поспоришь?» Террористы прятались в небольшой рощице, что весело зеленело в полулиге от затерявшегося в бескрайних полях Приоты разъезда. Днем зеленело, разумеется, а сейчас, невидимое во мраке, тихонько шумело на легком ветру, словно выказывая Отто и Шо неудовольствие. Роща, кажется, догадывалась, что затеяли преступники, но помешать, увы, не могла. «Мы все сделаем и...» «Заткнись!» «Что?» — оторопел сапожник. Никогда еще Лайерак не говорил с ним настолько грубо. «Поезд!» — прошипел Отто. «Наш? А чей еще? Ты расписание читал? Сколько сейчас времени?» «Нет, полбутылки бедовки все-таки много. Чересчур много для крепкого некогда Шо». На разъезде обозначилось движение. Загорелись фонари. Большой, украшающий столб рядом с водокачкой, и маленький, ручной, которым освещал себе путь, вышедший из домика стрелочник. Побрехал для порядка проснувшийся кобель, после чего вновь наступила тишина. Сначала приходит наш грузовик, останавливается на разъезде и ждет скорого, — хмуро напомнил Отто. «И нас», — хихикнул сапожник. «И нас», — подтвердил Лайерак, вплотную подойдя к напарнику. «Ты помнишь, что должен делать?» И столкнулся со злым, абсолютно трезвым и абсолютно злым взглядом Шо. «Я помню», — буквально выплюнул ответ сапожник. «Я все сделаю». «Не сомневался в тебе», — ровно произнес Отто и ухнул степной совой, давая знак остальным, что представление начинается. «Никогда», — тихо ответил Скотт, с улыбкой глядя на медленно приближающийся разъезд. Освещенные окна домишек, фонари, прожектор локомотива. Света здесь оказалось много, и он смело окрашивал полутонами черный кофе, разрушая чарующую таинственность ночного путешествия. «Никогда не останавливается?» — переспросил удивленный Фрей. «Да», — подтвердил помощник и с неожиданным пылом продолжил. «Я верю, что паровозы никогда не останавливаются и никогда не спят». И неохота, с которой локомотив расставался с набранной скоростью, подтверждала странные слова Скотта. На мгновение огромный паровоз показался машинисту живым. Стук колес, цокот копыт, мерное гудение машины, довольное урчание, шипение пара, шипение, но уже через пару секунд Малькольм стряхнул с себя наваждение. «Скотт!» Однако язвительная фраза, почти слетевшая с языка, на нем же и застряла. Прагматичный Фрей решил не обижать старого друга. Сглотнул дурацкую реплику и продолжил совсем в ином ключе. «Скотт, ты никогда не говорил ничего подобного!» «Боялся, что ты меня высмеешь», — честно ответил помощник. «И правильно делал». «А сегодня?» «Не знаю». Скотт привычно, он всегда так поступал, когда тщательно обдумывал ответ, щелкнул грязным ногтем по стеклу манометра. «Мне почему-то показалось, что сегодня нужно сказать». Длинная змея грузовика давно уже сошла с основного пути, освободив дорогу скоростному первому, и сейчас, неразборчиво прошипев что-то, остановилась у водокачки, намереваясь как следует подзаправиться. «Малькольм! Привет, Рич!» Машинист распахнул дверцу и лихо, как в молодости, спрыгнул на землю, предоставив Скотту самому заканчивать с остановкой состава. «Как дела?» «Да как обычно. Скучаешь? Женился в этом году. Об этом я и говорю». Мужчины рассмеялись старой шутке, которую всегда повторяли при встрече. Уселись на лавочку и раскурили трубки. До первого скорого, что должен был обогнать грузовик, еще 40 минут. Так почему бы не поговорить о разном? О новых неспокойных временах и захвативших Валиманские острова ушерцах, о выставке и поднятых налогах, о женах и детях. Машинист и начальник разъезда трепались. Их помощники наладили подачу воды и тоже заболтались. Паровоз неспешно пил, вагоны дремали. Цепному кобелю снилась рыжая сучка, и никто, абсолютно никто не заметил группу облаченных в черное мужчин, которые споро закинули в несколько последних вагонов весьма подозрительные ящики и канистры. «Я его чувствую, понимаешь?» — Скотт рассмеялся. «Чувствую! Он живой!» «Не понимаю!» — сдался Фрей. «И не надо!» «Надо!» — машинист хлопнул себя по колену. «Надо! Как можно чувствовать железо, пар, машину? И зачем их чувствовать? Они ведь вещи! Бездушные, мертвые вещи. Что такое паровоз? Железный ящик, внутри которого прячется столб философского кристалла, умирающее сердце любого кузеля. Прячется и медленно растворяется в королевском уксусе, выдавая неимоверное количество тепла, которое превращает воду в пар, даруя машине некое подобие жизни. Все просто. И в то же самое время сложно». Фрейд слышал, что некоторые люди видели в послушных железяках нечто большее, чем хитроумные творения человеческих рук, но никогда не подумал бы, что среди этих идиотов окажется Скотт. «Еще 150 лиг!» — проворчал Фрей, желая, наконец, закончить опостылевшую тему. Ругаться с другом не хотелось, но сил выслушивать его бред не осталось. «Ага!» — подтвердил помощник. — 150. — Подремлешь? — Не, дотяну до Унигарта. — Как хочешь, — слегка разочарованно произнес машинист. Фрею нравился последний перед сферопортом перегон. Через 50 лиг от разъезда начинался длинный нос, и запах трав и цветов, что следовал за эшелоном через всю Приоту, смешивался с солью морского ветра, порождая причудливого вкуса коктейль. Нет, конечно же, главными источниками ароматов оставались масло и раскаленный металл, но тонкое обоняние Малькольма позволяло ему отбрасывать машинные примеси, концентрируясь на нежных запахах природы. Эфрей неожиданно подумал, что именно сегодня, после дурацкого разговора об одушевленных машинах, неплохо было бы проехать этот перегон в одиночестве и в тишине. Но не получилось. «Прибавим? Давай!» На этом участке разрешалось разгоняться до 50 лиг в час, и машинисты охотно пользовались своим правом. «Малькольм, я понимаю, что сегодня...» Но продолжить Скотт не успел. Получил пулю в голову и мешком осел на пол. А в следующий миг ошарашенный Фрей разглядел стрелка. Мужчину в черной одежде, что стоял снаружи, немыслимым образом повиснув на узенькой подножке. Но удивиться поразительной ловкости незнакомца или же предпринять что-либо Малькольм не успел. Вторым выстрелом Лаерак застрелил машиниста, после чего открыл дверцу и спокойно вошел в кабину. За ним последовал сапожник, без труда повторивший путь Отто с крыши на подножку, с подножки внутрь. «От мертвечины избавься», — не оборачиваясь, приказал Лаерак. «Ага». Шоп подхватил под руки ближайшее тело Скотта и потащил его к открытой дверце. А Лаерак внимательно изучил показания приборов и удовлетворенно хмыкнул. Все шло по плану. Грузовой железнодорожный центр Унигарта располагался на юго-западе между городской чертой и сферопортом, а чуть дальше, на южном побережье, находился морской грузовой порт, самый большой на Кордонии. Прагматичные ушерцы, а именно они проектировали Унигард, сумели создать грандиозный транспортный узел, гармонично объединив воздушный, наземный и водный транспорт, что позволяло существенно экономить время и деньги. Проектировщики не просто расположили порты рядом, но продуманно связали их между собой и с расположенными неподалеку складами. В результате получилось удивительное, хаотичное на первый взгляд, но предельно рациональное, как муравейник, переплетение железной и обыкновенных дорог, по которым неспешно тащились паротяги, а над ними тянулся акведук и линии электропередачи, а еще выше пыхтели перетаскивающие грузы краны, а совсем высоко цепели. Жизнь в грузовом районе Унигарта не затихала ни на мгновение. Суда и цепели швартовались едва ли не каждый час. Поездам приходилось пробираться сквозь хитросплетение многочисленных стрелок буквально на цыпочках, на минимальной скорости. И это обстоятельство категорически не устраивало Лаерака. 65 лиг! Сапожник подпрыгнул. И пать мой тухлый финиш! Глазам не верю! Мало! Рявкнул Отто, напряженно глядя на приближающийся Унигард. «Мало! Мы разогнали это корыто! Мало!» И Шоп прибавил. Все предохранители, защитные клапаны и контуры они сорвали, когда только осваивались в захваченном локомотиве. Сапожник отлично разбирался в паровозах, в молодости учился на инженера и сумел превратить машину в обезумевшего от жажды скорости зверя. Несчастный локомотив надрывался. Дрожал всем корпусом. Приятный перестук колес превратился в оглушительный, непрекращающийся грохот. Но не подчиниться приказам Шо машина не могла и послушно набирала все большую и большую скорость, словно желая оторваться от рельсов и присоединиться к плывущим под облаками цепелям. «Семафор закрыт!» «Естественно!» — расхохотался Лаерак. Отто ждал кульминации — огня, явления ослепительного пламени. Но наслаждался и яростью бешеной скорости, запахом опасности и предчувствием большой беды. «Они знают!» На чугунке уже догадались, что возникли проблемы, но еще не поняли, насколько серьезные. Пригородную станцию грузовик пролетел со свистом. Иначе не смог бы набрать нужную террористам скорость, и оттуда отстучали паническое сообщение диспетчерам. «Успеют? Ни за что! 70 лиг в час!» И хохот сапожника «Мы сделаем!» «Не торопись!» Двоих парней Лайерак послал к главной стрелке операции, к той, которая могла отправить взбесившийся эшелон на объездную петлю прочь от хаотичного скопления грузового вокзала. И ребята не подкачали. Пролетая, Отто успел заметить бездыханные тела стрелочников. «Отлично! Путь открыт! Теперь их никто не остановит! Что? Скорость! 75 и, пать мой тухлый финиш! 80!» Набравший колоссальную инерцию состав несся в никуда. Точнее, в хвост другого состава. Или в тупиковый отбойник. Куда придется? Нет, все-таки точнее не скажешь. В никуда. Другой цели у эшелона уже не было. В никуда. «Бежим!» Шо заблокировал управление, распахнул дверцу и ухватился за свисающую с крыши кабины веревку. «Скорее!» «Иду!» Последний взгляд вперед на приближающееся никуда. Легкая грусть. А ведь сапожник прав, посмотреть бы со стороны. И торопливый рывок к дверце, к спасительной веревке. 80 лиг в час. Прыгать на такой скорости — безумие. Но огнедел и не собирался. Все, что требовалось — добежать до последнего вагона, который помощники отцепили в тот самый миг, когда Отто перепрыгнул на его крышу. А за мгновение до этого, еще стоя на предпоследнем вагоне, Лайерак с размаху разбил об него колбу с алхимическим раствором и тем запустил стремительную реакцию. Скорость, масса, огонь. Невероятное, всесокрушающее сочетание. Больше всех повезло сидевшим в высокой башне диспетчерам сферопорта. Только они наблюдали поставленный Лайераком спектакль от начала до конца. Только они насладились великолепным замыслом и грандиозным исполнением. Только они увидели, как плохо различимый в предрассветных сумерках эшелон вдруг вспыхнул. В несколько секунд вспыхнул от хвоста до здоровенной головы, на глазах превратившись в нацеленную на унигард стрелу. В огненное копье. И вой тревожной сирены, что запустили паникующие диспетчеры, обрамил кошмарную картину багетом ужаса, доведя постановку до совершенства. Почти до совершенства, поскольку финал еще не случился. «Почему его не переводят?» — тихо спросил кто-то, завороженно наблюдая за тем, как охваченный пламенем состав несется к отбойнику, а маленькие фигурки людей разбегаются от опасного места. «Поздно. Слишком поздно, потому что локомотив уже врезался». Уже громыхнуло, перекрыв орущую сирену, и тяжеленная махина подпрыгнула и сразу лопнула, выпуская на свободу струи пара, огонь и металл. Кузель разорвался. Раскаленные его куски ударили вокруг. Брызги королевского уксуса пулями пронзали все на своем пути, но даже это были цветочки. Легкая увертюра, потому что следом стали разлетаться вагоны. Огненная цепочка состава неожиданно уперлась в преграду, рассыпалась, и ее звенья, торопясь избавиться от набранной энергии, покатились и полетели, сметая любые препятствия. Пылающие вагоны врезались в стены складов, в соседние составы и опрокидывали тяжелые локомотивы, все сильнее раскручивая маховик хаоса. Рухнула мачта электрической линии, вспыхнул пакгаусс, за ним еще один. Два взрыва подряд взлетели на воздух паровозы, и затянутый черным дымом вокзал превратился в поле, засеянное ломаным железом, огнем и кровью. В поле, по которому прокатилась война.